Начальнику отдела военной контрразведки майору Петренко С.А. Рапорт. 10 сентября 2011 года я находился на праздновании дня рождения у полковника Аралова П.С. При этом я обратил внимание, что его брат Аралов В.С., который работает в режимном КБ, замаскированно расспрашивает присутствующих старших офицеров ракетных войск о подполковнике Корницком Н.И., который включен в особо секретный список руководителей комиссий по операции «Сеть», о чем я докладываю на ваше усмотрение. Старший инспектор штаба РВСН, подполковник Финогенов В.В. Резолюция. 1. Отработать сотрудников штаба и лиц, контактировавших с Корницким в Якутске, с целью определения источника утечки информации. 2. Взять в разработку Аралова В.С. и Аралова П.С. на предмет их связи с иноразведкой. Майор Петренко С.А. Шаповал с закадычными дружками расположились в леске, неподалеку от бывшего лагеря кретинов-уфологов, которые съехали, наконец, к такой-то матери и перестали загаживать окружающую среду. Правда, кроме загаживания, они выполняли и очень полезную функцию. Покупали ничего не стоящее старье. Вот и сегодняшняя поляна накрыта на их деньги. Деньги, конечно, хорошая вещь, но у них есть плохое свойство – они быстро заканчиваются. До несправедливости быстро. Поэтому в сегодняшнее застолье вплеталась печальная нотка. Ништяк, пацаны. Может, еще что-нибудь упадет, самолет или какой-нибудь, или вертолет, обнадежил компанию «Мухомор». Тогда опять понаедут всякие лохи с капустой в карманах. Вот за это давайте и вздрогнем, поднял стакан Архипыч, прикидывая, сколько еще осталось бутылок. Выходило, что около 6. Нет, точно 6. Значит, можно гулять по полной. Они лежали прямо на траве, а грубо нарезанная колбаса, плавленые сырки и непереносимо соленые корнишоны были высыпаны на расстеленную в центре газету. «Хорошо», – сказал Сашок-младший, вытирая тыльной стороной руки красные губы, будто он был вампиром, и закусил колбасой. «Я, пацаны, водку не люблю, она грубая. Вот винишко по жилам с приятностью разливается». «Не скажи», – вступил в дискуссию Архипыч. «Водка, она самый замечательный продукт. Если, конечно, правильная. А если самопал какой, тогда и кони двинуть можно. Во-во, я тебе и толкую. Кто слышал, чтобы винишком траванулись? Никто не слышал. А водкой? Витька из карьерного раз, Фофан два. Ты не путай, Фофан спиртом траванулся. А водяру из чего делают? Не из спирта? В 200 метрах на проселке стоял микроавтобус с наглухо затонированными стеклами и надписью «ТЭЦ аварийная» на борту. Внутри, в приятном сумраке, сидели 3 человека. Один в наушниках слушал содержательную беседу, графическое изображение которой прыгало на экране монитора. «Ну что?» – спросил мужчина, старший по возрасту и, судя по всему, по положению. «Чушь всякая. Наш фигурант там? Не могу разобрать. Был там?» «Был-то был. А если сплыл? А мы группу пустим». «Давайте я схожу, посмотрю», – предложил парень в джинсах и белой тенниске. «Сходи, Коля», – кивнул старший. «Если он на месте, нажми кнопку, я сразу даю команду». «Если самолет упадет, то лучше не военный», – вернулся к теме Сашок-младший. «Лучше бы пассажирский. Тогда самим много денег найти можно. И никакие уфологи не нужны. Если те сволочи вернутся, я с их главным зуб даю, поквитаюсь», – скрипнул зубами Шаповал. 2 часа мне мозги морочило, а потом денег нет». «Вот сука». «Да, такое прощать нельзя», – подтвердил даже Архипыч, который славился своей рассудительностью. В это время на поляну вышел молодой еще парень, раза в 2 моложе, чем Сашок-младший. Он был в джинсах, белой маечке и улыбался. «Здорово, мужики! А как мне на карьерный выйти?» – спросил он, внимательно осмотрев всю компанию и чуть задержав взгляд на Шаповале. «А то заблукал что-то». «Я тебя сейчас заблукаю», – вызверился Шаповал, который почуял исходящую от незнакомца опасность. «Пошел нафуй, а то мигом глаз на жопу натяну». «Да вы извините, если что не так», – смиренно сказал парень, хотя было не похоже, что он испугался. И это еще больше насторожило Шаповал. Раз не испугался, то почему в ответ не кроет матом, не грозит ноги выдернуть? А плечи у него крепкие и взгляд такой, что видно. Он сам, кому хочешь, глаз на жопу натянет. Зеленые ветки сомкнулись за незнакомцем. «Может, догнать?» – предложил Мухомор. Без охоты предложил, так, для порядка. Но ответить никто не успел. Вдруг затрещали кусты, и со всех сторон выскочили черные фигуры в шлемах и с короткими автоматами на изготовку. Лежать, руки за голову. Через несколько секунд все было кончено. Черный смерч утащил закованного в наручники и голову по пояс шиповало в сторону дороги. Фигуры в шлемах исчезли, а происшедшим напоминали только сломанный вокруг поляны кустарник, да полученные собутыльниками травмы. Архипыч держался за печень, Мухомор баюкал вывихнутую руку, Сашок-младший потирал скулу. «Хорошо вино оставили. Давай наливай. Я просто бутылку поднял, и они сразу в рожу». «Менты так не арестовывают», – подвел итог опытный Мухомор, который когда-то отсидел за хулиганство. И, подумав, добавил: «Вы как хотите, а я с шаповалом больше пить не буду». Когда шаповал узнал, что его задержало ФСБ, да еще по ракетному делу, он чуть не обмочился. И сразу вспомнил, что фамилию старшего группы называл заместитель председателя клуба уфологов накануне по имени Сергей Сергеевич. Но поиски Сергея Сергеевича результатов не дали. Тогда решили брать Оралова ВС. Сверчок и раньше был суеверен. В последние дни он стал законченным фаталистом. Садовое кольцо следует объезжать по часовой стрелке, слева направо. Там счастье и удача, только по часовой. Он сделал несколько остановок. Купил сигарет, купил зачем-то московские новости, которые сроду не читал. Покружил по дворам и переулкам на Сретенке. Всякий раз ему удавалось оторваться от назойливого черного опеля, отчего сверчок испытывал небывалое чувство облегчения, даже эйфории. Но всякий раз опель ожидал его у выезда на кольцо. И неважно, откуда сверчок выезжал, с Трубной или с Костянского, или даже возвращался опять по Сретенке, опель ждал именно там, где нужно. Невероятно. Похоже, они просто игрались с ним. Сверчок стремительно перестраивался из ряда в ряд, разгонялся перед светофором и резко тормозил на мигающем зеленом, надеясь, что они не успеют среагировать, и проскочат перекресток по соседней полосе. Как бы не так. Встреча в 19.00. Дежурная встреча. Еженедельный доклад. Сверка планов. Новое задание. Нет, в этот раз все будет по-другому, если будет. Но время еще есть. Надо придерживаться часовой стрелки, и будет счастье. Один круг. Второй. А дальше что? Он случайно выпустил окурок из губ, даже не заметив этого. Он вообще не помнил, когда закурил. Потом задымилась обивка на сиденье и припекло яйца. Хорошо так припекло. Сверчок подскочил, зачем-то врезал кулаком по сигналу и чуть не въехал в троллейбус. Проезжавшие водители оборачивались на дым, валящий из его салона. Кто-то смеялся. Девушка в Лексусе сделала ему ручкой. Сверчок поливал брюки и сиденья минералкой из бутылки и ругался, на чем свет стоит. Черный «Опель» тоже проехал мимо, медленно. Рассматривали его, что ли? Уроды. Сам сверчок никого не увидел, там тонированные стекла. Потом «Опель» резко набрал скорость и укатил вперед на Крымский вал. Это его последний шанс. На третий круг сверчок не пошел. Свернул на Кутузовский проспект. Была не была. Без четверти 7. Пробки. Ему надо встретиться с Иваном Ивановичем во что бы то ни стало. Рассказать о ситуации. Может, он что-то придумает. У него должны быть какие-то варианты на случай провала. Ведь он профессионал. Агент ЦРУ. Хотя, почему он решил, что Иван Иванович работает именно на ЦРУ? Это просто распространенный штамп. Может, на Ми-6? Или вообще на какую-нибудь иранскую разведку? Похож Иван Иванович на иранца? Пожалуй, нет. Но это еще ничего не значит. Во всяком случае, бежать в Иран сверчок не хотел. Да ему пока что и не предлагали. Неужели действительно придется бежать, с ужасом подумал сверчок. Старший брательник третий день не появляется дома, на звонки не отвечает. В штабе говорят, срочная командировка. Но Петька никогда не уезжал, не предупредив его. И у жены глаза на мокром месте. Она вообще ничего не объясняет, просто молча бросает трубку. Здесь что-то не так. И в тот же день, когда пропал Петька, сверчок заметил, за ним следят. Сразу заметил, это было совсем несложно. Три смены. На работу провожает один, встречает другой. Вечером сопровождает третий. Иногда меняются сменами. Две машины, черный «Опель» и старый «Део». Даже не особо шифруются, как будто им это и не надо. В родном КБ тоже что-то изменилось. Сразу, в одночасье. Вдруг отменили совещание по его проекту. Последние полгода гнали, торопили. Оралов где? Оралов давай. А теперь отменили. Старый собутыльник Мазурский не позвал на день рождения. Людочка из отдела кадров не звонит. Уж до чего прилипчивая дама. Как отрезала. И не только Людочка. Ему вообще перестали звонить. Сколько нервов он измотал, сколько разных мыслей передумал. Что случилось? И главное, что делать? Нервничать нельзя. Они сразу поймут, что он боится. Да-да. Но и ходить, как ни в чем не бывало, не получается. Надо встретиться. Иван Иванович растолкует, что делать. Ведь это он втянул его в это дело, вражий сукин сын. В левом зеркале Сверчок заметил знакомую серую морду Дэу и чуть не взвыл. До назначенного места оставалось всего ничего. Два светофора. И времени нет. Он опять запаниковал, не зная, что предпринимать. Переть буром, надеясь на авось, или... Нет. Он резко перестроился в правый ряд, заехал в автобусный карман и резко затормозил, больно ударившись грудью о рулевое колесо. Включил аварийную сигнализацию. Это условный знак, обозначающий большие проблемы. Део просвистела шинами по соседней полосе, тоже метнулась вправо, затормозила в 3 метрах впереди. Сверчок полез за новой сигаретой, руки ходили ходуном. Двери Део распахнулись, оттуда выпрыгнули двое в светлых брюках и легких рубашках. Бросились к нему с 2 сторон, рванули дверцы. Один худощавый, чернявый, чем-то похожий на грача, запрыгнул на заднее сиденье и, схватив Сверчка за горло, под челюсть, резко задрал ему голову. Второй, атлетически сложенный мужчина, с бешеным кирпично-красным лицом плюхнулся рядом. Он мгновенно выключил аварийку, выдернул ключ из замка зажигания. «Ну что, гнида, отсигналился своему хозяину?» Рыкнул он и ударил ладонью по панели. «Кто ты после этого? Сказать? Сука ты, гондон штопанный! Где встреча?» Резким рывком он оторвал воротник клетчатой шведки Сверчка. «Руки давай!» На запястьях защелкнулись наручники, прищемив кожу на левой руке. «Ой, больно! Я тебе сейчас за яйца к бамперу привяжу. До самой Лубянки будешь у меня в припрыжку скакать. Где у тебя встреча?» Из потока машин вынырнула черная Ауди с 3 антеннами и сплошными нулями на номерах. Она не стала съезжать на правую полосу, а просто остановилась рядом. Оттуда, хлопнув дверцы, уверенно вышел мужчина, постарше в костюме и галстуке. Нагнулся к окну. «Ну что, сказал, где встреча?» «Нет пока», – ответил атлет. «Грузите его к нам, а сами понаблюдайте за его машиной». Сверчок пошевелил перетянутыми запястьями. «Я не понимаю, в чем дело, товарищи», – сказал он каким-то неожиданно разболтанным, вихляющим голосом. «Может, я неправильно припарковался?» Техник всегда страховался. Он вел Сверчка с поворота на Кутузовский, а потому успел заметить и включенную на минуту аварийку, и бросившихся к машине агента людей. «Сверчок спалился», – подумал он. Мало того, что подумал на русском, он именно по-русски сформулировал «спалился». Именно так это называется сейчас. «Возможно, я спалился тоже», – пришло в голову уже в следующую секунду. Правда, за эту секунду техник успел изрядно отдалиться от места происшествия. Стрелка спидометра приблизилась к 100, обороты взлетели. «Вот только без паники», – сказал он себе. Приближалась развязка с Минской улицей. Техник сбавил скорость и свернул туда. Доехал до Филевского парка, остановился. Стоял больше получаса, наблюдая за улицей в зеркало заднего обзора. Если за ним был незамеченный хвост, контрразведчики легко поймут, кому Сверчок подавал условный знак. И если не было, тоже могут вычислить. Теперь у них везде натыканы камеры слежения. Проанализировать машины, прошедшие мимо. Но это надо постараться. К счастью, у него были обычные недипломатические номера. К тому же они прикрыты тонкой сеткой, которая затрудняет идентификацию. Большая Филевская улица кипела по случаю вечернего часа пик. Машины шли плотным потоком. Некоторые, словно устав от спешки, ненадолго приставали к берегу, в кавычках. Раскрывали свои двери жабры, а через некоторое время снова вливались в разномастную и разноцветную массу. Техник старался отслеживать все более-менее подозрительные машины. Подождав, он проехал немного вперед, снова припарковался. Нет, вроде чисто, ничего не заметил. За это время он успел обдумать ситуацию и возможные варианты ее развития. Связь всегда была односторонняя. Сверчок самостоятельно не сможет выйти на него, Ивана Ивановича Иванова, но зато сможет опознать по фото. Правда, для этого нужно, чтобы именно его фото сунули сверчку. Маловероятно. Техник нигде не светился, работал аккуратно. Но это ничего не значит. Покажут все фотки. Какая встреча? Какие знаки? Я просто ехал по своим делам и никому не подавал никаких знаков. О чем вы говорите вообще? Недоумевал в это время сверчок, ерзая на старом венском стуле. Кабинет без окон с крашенными масляной краской стенами, где он сейчас находился, одинаково походил как на медицинский изолятор, так и на камеру пыток. У меня двигатель закипел, я сразу остановился. Куда мне было деваться? И что тут такого? Я могу штраф заплатить, в конце концов. Заплатишь, не волнуйся, успокоил его атлет с кирпично-красным лицом. Он больше не размахивал кулаками и не матерился. Правда, при этом упорно продолжал тыкать, а в голосе слышалась угроза. Вдобавок ко всему, он непрерывно прохаживался взад-вперед где-то за спиной сверчка. Это действовало на нервы. «Куда же вы направлялись в таком случае?» – вежливо спросил второй мужчина, который появился здесь всего минуту назад. Он никого не корчил из себя и скромно сидел на еще одном обшарпанном венском стуле напротив сверчка. Другой мебели здесь не было. «Хотел проведать мать», – буркнул сверчок. «Где она живет?» «В Марфино. У нее что-то случилось?» «Ну, в общем-то, да, сердце у нее. Вы везли ей лекарства?»